На лице парня отчетливо читалось требование доказательств. «Во-первых, следы. Смотри», — сказала девушка, указывая на отпечатки у своих ног. Уже высохшие отпечатки подошв были куда больше, чем ее следы. Судя по размеру, это мужчина. Похоже, он носит кроссовки, так что он может быть примерно нашего возраста. Если учесть, насколько высохла грязь, я могу сделать вывод, что следы оставлены во время последнего дождя, то есть 2 недели назад. Если коротко, кто-то был здесь недавно, а может есть и сейчас? Именно. Ну, как тебе? Вот что я называю дедукцией. Гордо выпятила грудь девушка, подбоченившись. А парень только вздохнул. «Если он того же возраста, что и мы, то вряд ли умеет водить грузовик, понимаешь?» Девушка промолчала, застыв все в той же позе. «Неважно. Даже если и умеет, неужели ты думаешь, что хозяин следов с радостью нам его одолжит?» Девушка явно исчерпала запас красноречия. Даже она понимала, что смерть неминуема, если потерять транспорт в сердце этой дикой, то есть этой огромной пустоши. Еще б она не понимала. Трудно было забыть неполадки с двигателем Хондочки несколько дней назад. Ну, даст немного топлива, тоже круто. Хотя вроде бы такие грузовики используют дизель. Думаешь, найдется бензин? Девушка по-прежнему молчала. Наверное, была не очень рада тому, что парень ловко ушел от спора. Он отвернулся от хмурой спутницы и громко крикнул. «Ао! Есть тут кто?» Ответа не последовало. Хотя стены здесь были сшиты из тонких листов металла, и его голос должен был легко сквозь них проходить. «Пошли внутрь, пока не полил дождь. К тому же, может, там найдется какая-нибудь штуковина, чтобы разбить арбуз». С пронзительным скрежетом сопротивляющегося металла они взялись за ворота. Они были предназначены для провоза грузов. Поднимать их голыми руками было трудно, но ручку обычной двери рядом кто-то намертво прикрутил проволокой, а задняя дверь оказалась закрыта, так что оставался единственный путь внутрь. Конечно, они могли бы разбить окно и залезть, но решили, что это уже слишком. Они не знали, была ли закрытая дверь делом рук жильца, но, судя по толстому слою красной ржавчины на проволоке, дверь не открывали уже много месяцев. Однако то же самое можно было сказать и о подземных воротах. Это стало ясно, когда парень, упираясь в створку руками, принялся толкать ее вверх, а с направляющих начала опадать ржавчина. Да уж, пользовались ими точно редко. Значит, хозяин проникал внутрь через задний вход. «И поехали!» Ворота заскрежетали, и парню на голову посыпалась рыжая ржавчина. Каким-то образом ему удалось поднять створку, хоть она и давила ему на плечи и ноги. Все-таки иногда сила с успехом заменяет ум. «Так-так. Ао, есть тут кто?» Девушка скользнула в помещение, даже не обратив внимания на подвиг, который только что совершил парень. Сам он тяжело дышал, с вытянутыми ногами привалившись к стене и уныло отряхиваясь от прилипшей ржавчины. Судя по тому, что они видели, дождь сюда не проникал, а крыша была достаточно прочной, чтобы выдержать даже шторм. Прохладный воздух придавал ощущение комфорта, в отличие от сильного запаха плесени и мрачноватой атмосферы. Снаружи склад выглядел как простая коробка из металлических листов, но на деле оказался гораздо более обустроенным. Хоть полом и служила голая земля, потолок был покрыт слоем теплоизоляции, и с него свисали флуоресцентные лампы, сейчас выключенные. Нашлось даже несколько кондиционеров. В любом случае, тут было в 1000 раз лучше, чем снаружи. Так что они решили остановиться здесь. Отряхивая с ладони въевшуюся ржавчину, парень огляделся. «Это, похоже, не склад». «В смысле?» Распуская волосы, она обвязывала их галстуком, чтобы не растрепались в дороге. Девушка повернулась к парню. «Ты видишь здесь хоть какие-то грузы? Или даже их следы? Кроме этого, здесь ничего нет». Он говорил о необычных предметах вокруг, например, самодельных металлических креплениях, каких-то столах, видимо, верстаках, множестве инструментов, гораздо качественнее, чем те, что были в их распоряжении, и каких-то причудливых устройствах и измерительных приборах. В общем, все здесь вроде бы служило одной цели. И помещение походило на... Гараж? Ага. Я думаю, тут что-то собирали или чинили. Все эти инструменты окружали подъемник, установленный в центре. Парень не знал, для чего тут был нужен, но чувствовал, что это место предназначено для совместной работы над одной вещью. «Кто здесь?» Вздрогнув от неожиданности, они резко обернулись и вгляделись в противоположный конец склада. Их сердца словно пропустили удар. «Чёрт! Как вы посмели открыть дверь и влезть сюда, вы, грёбаная парочка? Что вы забыли в моем доме?» По возрасту лет 25. Одет в простые джинсы и футболку, и хотя по телосложению ему далеко до Адониса, он вполне тянул на спортсмена. Но больше всего их шокировало его лицо. Оно было чисто белым. Бледность директора не шла ни в какое сравнение. Кожа этого мужчины совершенно не имела цвета, словно он сошел с черно-белой фотографии. Нет, так как на него падала тень, чисто белым его не очень-то назовешь. Ему не хватало цвета, будто его вырезали и вставили сюда из черно-белого фильма. «Что? Разве мое лицо необычное?» «Еще бы! Я первый раз вижу эту стадию болезни. Тут вам не цирк. Валите отсюда, если вам от меня ничего не надо». «Ну, кое-что надо. Похоже, скоро польёт дождь, а на мотоцикле мы не успеем доехать до следующего убежища. Пожалуйста, разрешите нам остаться здесь на ночь. И еще, у вас не найдется палки или чего-то такого, чтобы разбить арбуз?» Мужчина приподнял брови. «Палка?» «Да, мы получили огромный арбуз от доброго человека, которого встретили по дороге. Но чем разделать не нашли. Мы подумали, так почему бы не воспользоваться случаем повеселиться и разбить его? Но подходящей палки у нас тоже не оказалось». Без запинки выдала девушка, вкрадчиво улыбаясь. Но мужчина только несколько секунд хмуро смотрел на нее. «Сами найдите что-нибудь. Но не смейте брать то, с чем я работаю!» Сдался наконец он и вернулся к раскладушке, стоявшей в дальней части склада, где было, видимо, выгорожено место для сна. Девушка облегченно выдохнула и обернулась. «Слышал, парень? Воспользуемся его добротой и поищем палку. А потом развлечемся как следует». «Ага». Он приступил к поискам, слегка испугавшись ее натянутой улыбки, говорившей, что отвертеться ему не удастся. В конце концов, сейчас игнорировать ее было опасно. Они подошли к ряду стеллажей, заваленных инструментами и деталями, и принялись высматривать подходящее орудие. «Что скажешь об этом? Хочешь разбить арбуз гаечным ключом?» «Но идея не пойдет, слишком короткий». «А это?» «Молоток. Получится каша». Вот это точно сгодится?» «Что во имя света ты собралась делать с этим стриппером?» «Инструмент для снятия изоляции с проводов». Девушка слегка ошарашила парня тем, что подсовывала ему все, до чего руки дотягивались. Но он заметил, что и инструменты немного странные. Самые разные, но все небольшие. Он ожидал найти болты и гайки всех размеров, но даже самые крупные из них были намного меньше стандартных. Мужчина, опустившись на складной стул, равнодушно следил за их поисками. «Ха, бродите вдвоем, забив на школу? Да у вас, детишки, ни стыда, ни совести, а?» Девушка не пропустила мимо ушей его бормотание. Все еще перебирая инструменты, она негромко съехидничала в ответ. «А, думаю, это все же лучше, чем быть алкоголиком, который дрыхнет посреди дня». В воздухе повисло напряжение. Он не мог ее не услышать. «Соплечка, тебе не понять!» «О, думаю, кое-что я все же понимаю!» Девушка быстро встала, повернулась к нему и швырнула что-то с такой скоростью, что едва мог уследить глаз. У его ног приземлился, трепыхая страницами, студенческий билет. «Прошу вас внимательно его осмотреть!» «Что еще за...» Мужчина нехотя поднял его, но, увидев открытую страницу, нахмурился. Как будто смотрел на что-то абсурдное. Ее фотография, вклеенная на первой странице, выцвела настолько, что трудно было разобрать, изображено ли на ней вообще что-либо. Ее имя и личный номер исчезли полностью, а значит, с начала исчезновения прошло уже немало времени. Глаза мужчины слегка расширились. Мои симптомы не зашли так далеко, как ваши, но осталось недолго. Ну и ладно, это вопрос времени. Гордясь непонятно чем, ответила она. Мужчина бросил на нее странный взгляд, но сразу же отвел глаза. Хм, действительно недолго. А? Прекращая спор, он швырнул студенческие девушки и отвернулся. «Вам лучше поскорее съесть этот арбуз и свалить отсюда». И ничего больше не сказав, он задернул занавеску, отгораживающую его раскладушку, скрываясь из их поля зрения.